Глава 7. Геннадий уехал. Хороший он мужик, правильный, выглядит как надо, семья у него крепкая, молодец. Что еще тут скажешь? Меня вот понял. Ни капли не жалею, что помог ему в трудную минуту. Хорошее дело сделал. Стою, смотрю на землю, которая виднеется там за узким проливом. Земля чужая. Что там? Кто живет? Только зеленые или еще представители имеются? Что это за мир? Как встретит меня, да и всех остальных? Вернуться назад на матушку-землю вряд ли получится. Придется обустраиваться тут. Жарко. Солнце палит немилосердно. Скидываю куртку. Надо готовиться к переходу. Оглядываюсь. Вроде тихо. Ни живых, ни неживых. Подгоняю лифчик разгрузки под себя. Блин, еле получилось. Придется худеть скоропостижно. Куртку сворачиваю и кладу поверх вещей в рюкзак. Добиваю магазин АКСУ до полного. Теперь порядок. Почистить бы автомат. Да ладно, потом. Стрелял не очень много. Терпит еще. 4 спаренных магазина в разгрузке и 1 в автомате. 9 штук всего. Не кисло так прибарахлился. Плюс еще патроны в пачках. Если не транжирить и стрелять экономно, то очень даже неплохо. Опустошаю спаренные магазины. В них были обычные патроны. Набиваю заново, чередуя через 1 патрон с бронебойными. Хрен его знает, правильно делаю или нет. Но стрелять-то очередями не собираюсь. В идеале вообще без стрельбы обойтись. При любом раскладе, если палить одиночными, ничего плохого не случится с пушкой. Снова рассовываю боеприпасы по карманам разгрузки. Так, теперь котелок. Что там? Ого! Вот спасибо, Гена! Вот это что называется по-царски? Швейцарский складень. Чего в нем только нет? Дорогущий поди, я же такие ножи только на картинках видел. Роюсь дальше. Нитки белые, нитки черные, нитки хаки, иголки в наличии. А вот и набор для чистки оружия. Аэрозолька с ружейным маслом, несколько гибких специальных шнуров разного диаметра для чистки канала ствола, чистая ветошь. Еще имелся моток капронового шнура, несколько рыболовных крючков и леска в катушке, какие-то медикаменты в пакете, пластыри липкие, огниво, палочка такая черная, я ею ради эксперимента чиркнул по обуху клинка моей дубины, искрило отлично. Но самое главное – блокнот и карандаш. Вот об этом я не подумал. Низкий поклон, мужик. Уважаю. Сам котелок не новый. Видно, что прошел Крым-Рым и с метными трубами знаком. Похоже, памятная вещь. Сберегу. И как вернусь, отдам. Если вернусь. Ах да, в котелке еще конфеты были. Леденцы апельсиновые. Я тоже такие люблю. Не котелок, а прям набор для выживания. Одну конфету сразу кидаю в пасть. Хоть так голод заглушить. Он терзает все сильнее, но раз решил поститься, значит все, жратве бой. Снова укладываю вещи с учетом новых приобретений. Готов. Рюкзак за плечами, топор на поясе. Автомат на брюхе болтается, совня в руках. Надо было все же подлиннее ее делать. Можно бы было как посох использовать, а так только в руке и носить. Эх, вечно, блин, задним умом крепок. Впредь буду думать. Ошибки – это же тоже наука. Переход через рифы был сложным. Вымок до нитки, искорябался весь. Штаны разодрал на правом колене. Когда добрался до берега, дышал, как загнанная лошадь. С полчаса отдыхал и сушился, разложив одежду на песке в 20 метрах от воды. Солнце грело не скупясь. Или это уже не солнце? Ну, в смысле, как Виталя говорил. Оно, конечно, солнце, но не солнце. Размышляя так, не забывал оглядываться. Что на предмет опасности, что на предмет следов. А следов этих на берегу много натоптано. Видимо, зеленые разведчики тут и переходили. Или на чем-то переплывали, так как другого пути нынче нет. Дико смотреть на родной кусок земли, который смотрится здесь, в этом мире инородным. Точно кто ножом отрезал и сюда перенес. Руины на нашем берегу тоже настроения не добавляют. Вздыхаю и начинаю заниматься делом. Нет, точно не переплывали ребятишки. Тут переходили. Следов много, и пусть я хреновый следопыт, но не заметить следы обуви нашего мира было невозможно. Особенно следы кроссовок хорошо отпечатались и пока еще не уничтожены ветром или погодными условиями. Рядом с теми следами имеются чужие. У меня-то размерчик не маленький, если по-старому считать, то почти 47-й. Тут же прямо бигфуты какие-то ходили. Большие следы. И не босиком, а тоже в обуви. Правда, без явно выраженной подошвы или каблуков. Здесь, видимо, и гуртовали пленных, а далее двинули... Не знаю, как у них тут стороны света называются, но по-нашему, если ориентируясь по солнцу, то на северо-запад. Компаса у меня не было, однако маяк работал. Именно там, куда уводили следы, я чувствовал родную душу. Ну что же, туда и пойду. У них фора в неделю почти, но они людей гонят пешком, за всеми пригляд нужен. Если отлавливали в руинах без разбора, то значит не только молодые и ходкие в плену, да и молодые вряд ли бегом бегут, по-любому тормозят продвижение. Я, правда, тоже не великий марафонец, но должен все равно двигаться быстрее. Ну и нечего рассиживаться, надо шевелить булками. Полчаса всего ждало, припекло спину серьезно, не хватало обгореть под палящим светилом. Еще от того старого и странного ожога не отошел до конца. Морда красным светится, кожа до сих пор чувствительная. Без одежды трубам не будет. Быстро натягиваю на себя чуть влажное тряпье, на мне досохнет. Двигаюсь по следам. Прибрежный песок закончился, дальше трава пошла. Вдаль до горизонта. Одна трава и ни одного деревца или куста. Придется в сухомятку питаться, пока топлива не найду. А это что? Похоже, хлопцы-то местные не пешком были. Замечаю следы копытных животных. Может, для верховой езды, а может и вьючные. Странно. Кто же тут такой топтался? Лошади, что ли? Я ведь и в этом вопросе плаваю. Однако очень похоже. Следы копыт цельные, круглые, а вот подковами не пахнет даже. Интересно, если это лошади, то откуда? Мир-то другой. Ладно, там разберемся. Твари эти гадить должны. По помету, может, что и пойму. Приходилось вживую видеть конские яблоки. Транспорт свой они точно не возле моря держали, а сюда подогнали только по необходимости. Почему так решил? Ну так по отсутствию помета и определил. Виталик говорил, что металл хапали. Может, столько уперли, что пришлось животину к берегу подгонять. Логично же. Смысл в руках тащить, если есть на кого переложить. Думаю, что дальше видно будет, прав я или нет. Осветило местное к закату клонится. Печет еще, но вечер близко. Надо успеть пройти, сколько смогу. Иду вдоль следа. Минут через 15 набрел на покинутый лагерь. Сложно было пропустить вытоптанный пятак диаметром 10 метров. Да и траву скотина в округе порядком объела. И щедро нагадила. Невозможно ошибиться. В центре кострище. Потрогал золу, на всякий случай. Холодная. Это я так в следопыта играю. Читал где-то, что если зала теплая, значит, недавно ушли. Так и не надеялся. Времени много прошло. Кто же меня ждать будет? А вот недогоревшие веточки прихвачу. Мне на котелок много не надо. Тут с дровами напряг в округе. На обозримом пространстве, окромя травы, ничего, насколько хватает взглядом. Наверное, орки их с собой везли. Слышал, что коровьи лепешки жечь можно, но тут-то вон и яблоки конские разбросаны. Их вообще жгут? Наверное, нет. Иначе бы хозяева сами использовали. Интересно, а что они тут вообще делали? Чего приперлись? На тарарам, что тут приключился, глянуть пришли. Поживем, может, и узнаем. Продолжаю путь. Часов нет, время измерять нечем. Но если верить биологическому аналогу, встроенному в любое живое существо, то, наверное, часов 5 шел. А круга однообразная, ничего примечательного. Устал, ноги подкашиваются. Завтра хорошо, если вообще встану. Болеть все будет, ходули особенно. Темнеть начало быстро. Остановку решил сделать на месте очередного лагеря орков. Ребята не пальцем деланы. Видно, что такие походы для них не редкость. Знают, как ходить и где. В этот раз брошенный лагерь оказался возле каких-то камней. Главное, что тут был ручей. Понятное дело, что идут от воды к воде. Запас, конечно, есть, тут к гадалке не ходи. Но запас запасом, а и его пополнять надо. Плюс пленных поить. Вот не верю я, что они специально за людьми шли. Откуда им знать было? Скорее всего, пришли из любопытства. Если у нас так трясло и гремело, то у них тоже что-то подобное могло быть. А дальше уже как вышло. Так что не мне выпендриваться. Раз им подходит этот путь, то и мне в самый раз. Вода чистая, холодная, вкусная. Напился от души. Темнеет быстро, пока еще видно, снова собирая недогоревшие огрызки дров. С учетом тех, что прихватил в первом лагере на берегу, должно хватить на маленький костерок. Рою ямку, узкую. Опыт такая штука, никогда не знаешь, когда те или иные знания пригодятся. Вот и сейчас из глубин памяти всплывает информация о потайном костерке. Уж и не помню, где и от кого узнал. Небольшая ямка, сбоку которой делается еще подкопчик для подсоса воздуха. В той ямке разводится костерок, сверху ставится сосуд, в котором и готовится пища. Огня не видно, что мне и надо. Не хочу светиться на всю округу. Ночью ведь огонь виден издалека. Мне лишнее внимание ни к чему. Жаль, саперной лопатки нет. Рою клинком своей дубины. Это кощунство, конечно, использовать оружие для этой цели, но выбирать не приходится. Лезвие звякает обо что-то. Сую руку. Какой-то твердый предмет в земле. Плоский кругляш на монету похож на ощупь. Аккуратно подкапываю. Тащу. За предметом еще что-то тащится. На ощупь вроде как цепочка. Интересно. Достаю, разглядываю. Точно цепочка и медальон. Хм, археолог, блин. Это же надо так. Ладно, не докладов мне, хотя и интересно. Потом рассмотрю. Сейчас надо пожрать, приготовить. Желудок тоскливо подвывает. Нарвал сухой травы на растопку. Благо этого добра тут море. Развожу костерок и котелок сверху пристраиваю. Гляди ты, работает. Туда порезал сало мелко. Подождал, когда жир вытопится, и высыпал рис сверху. Пару добрых жбений. Воды добавил. Теперь только ждать. Работает потайной костерок-то. Огонь экономный, искр нет. Сказал бы кто мне совсем недавно, что я буду, таясь один в поле ночью, кулеш готовить. Посмеялся б только. А оно вон как выходит. Рис чуть не доварился. Буквально минут 5 и был бы готов. Но топливо кончилось, а трава не поможет. Слишком быстро сгорает и много ее надо. Да ладно, чай не ресторан, желудок стонет. Он и сухой рис в данный момент смолотит за милую душу. Трапезу разделил на две части. Половину на утро оставил. Желудок, естественно, был со мной категорически не согласен. Но его злобное урчание никто слушать не стал. Вернее, я-то был вынужден слушать, но на поводу утробы не пошел. Кстати, это моя новая странность. Я ведь просто склонный к полноте. На самом-то деле, чтобы такую тушу откормить, много не надо. Совсем не обязательно, как борцы сумо, тазиками чавкать. Вот и я ем не так, чтобы много. Но, как говорится, если перефразировать поговорку «в коня корм», только перестанешь активно двигаться, сразу же все в жир падает. Такой вот у меня метаболизм. Всегда завидовал тем людям, которые такой проблемы не знают. К чему это я? А к тому, что, как правило, той порции, что я сейчас съел, мне раньше хватало на утоление голода. А если бы вообще все слопал, то и объелся бы, наверное. Но вот желудок как раз и уверяет, что это далеко не так. Почему? Что со мной происходит? В общем, пока в загадки запишем. Вспоминаю странное чувство опустошения после боя с упырем, и я его долго чувствовал. Потом как-то на разговоры отвлекся, далее по рифам ползал, изображая краба, потом по следам шел. Сейчас вот в покое прислушался к себе, и ничего. Жрать охота, конечно, но в остальном норма. Еще и глюки давешние со зрением. Во! Кстати, вспомнил. Надо проверить, это дело все еще со мной. Интересно же. Сосредоточился. Представляю ту красочную мешанину. Есть! Работает! Пространство послушно окрашивается красками. Забираюсь на один из валунов, что стоят рядом. Далеко видать. Перед взором расстилается мерцающее ровным голубоватым свечением поле. Это, видимо, живая трава так подсвечивается. Оглядываюсь. А живность-то есть. Вон в траве промелькнула ярко-оранжевая точка. Что-то мелкое, но явно живое. Вон еще. Где-то очень далеко тоже кто-то обретается. Несколько ярких точек виднеется. И судя по тому, что я это разглядел отсюда, размеры животных или кто там на самом деле приличные. Посмотреть бы, любопытство разбирает. Но эти порывы надо сдерживать. У меня другая цель, а живность там может статься вообще агрессивная. Так что ну ее, пусть себе шляется. Мне пока и одному хорошо, а найду дочь, так и вовсе жизнь прекрасной станет. Поднимаю взгляд вверх. Красотища! Небо в таком режиме зрения переливается красками. Те самые потоки, которые меня жгли, так и сияют серебром. В них чувствуется некая величественность, древняя как мир и бесконечная как вечность. Странно, что на меня теперь не действует. Чего же тогда жгло? В этом еще только предстояло разобраться. Мне бы местного найти кого, кто волокет в этом смысле, чтобы ликбез провел. Другой вопрос, пойму ли? Вряд ли разумные, что проживают в этом мире, говорят на великом и могучем. Ладно, как говорил один узбек, будем посмотреть. Слезаю с валуна. Пора спать укладываться. И вот тут появляется проблема. Нет, со сном у меня все в порядке. Бессонница не моя хворь. Вот только я же один, мир незнакомый и, судя по зеленым гаврикам с саблями, не такой уж и гостеприимный. Опять же, мертвяки ходячие. Ну и как тут спать? Укрытия нет. Товарища, который бы бдил, пока я сплю, тоже нет. Может, зря от предложения Виталий отказался. Вдвоем-то всяко веселее. С другой стороны, если сам сгину, то ладно. А вот если вместо меня другой погибнет... Нет, все верно, нечего ему тут делать. Витали надо дома жизнь налаживать. Дел хватит и без беготни по чужому миру. Он мужик грамотный, такой специалист позарез нужен, а в нынешних условиях еще и ценен. Как же быть? Еще ведь во сне храплю. Ежели начну, а я точно начну, то вся округа сбежится посмотреть, что за трактор тарахтит. А тут туша почивать изволит на свежем воздухе, вся такая теплая и жутко аппетитная. Хочешь, сразу ешь, а хочешь, вяжи сначала. Сплю я, конечно, чутко, да только вряд ли это поможет. Однако деваться некуда. Ложусь на развернутый коврик. Надо мной величественный купол неба звездами сияет. Вспоминаю слова Рыжего и стараюсь найти хоть одно знакомое созвездие. Не астрономия, конечно, но большую медведицу всегда без труда находил. Нет ее тут. Небо чужое, звезд просто бездна. К слову, у нас их тоже было не меньше, но проживая в городе, столько никогда не увидишь. Город своим светом не позволяет лицезреть эту красоту. Прислушиваюсь. Идиллия, только звуки природы, шелест ветра, тихое и серебристое журчание маленького ручейка. Где-то звенит кто-то комарообразный. Блин! Шлепаю себя по щеке. Не где-то, а прямо тут. В темноте не видно, что за тварь, но очень уж похоже по звону на родного земного комара. Это тоже странно. Повторяю, мир-то чужой. Вот по ком, а по этим кровососущим я пока точно не соскучился. Слышатся также шорохи какие-то. Вроде кто-то мелкий пробежал. Может, как раз тот ярко-оранжевый ковок ведет ночной образ жизни. Мирно чихпыхает где-то вдали паровой двигатель. «Что?» Вскакиваю. «Быть не может!» И вроде сверху звук идет. Пытаюсь понять, что же я такое на самом деле слышу. Да боли ведь знакомое. Очень знакомое. И это точно оно. То самое, готов биться об заклад. Но вот издавать такие звуки, особенно сверху... Верчу головой, что тот локатор. Вернее, шарю взглядом по небу в направлении звука. Он приближается, но пока ничего не видно. Хотя, вон та звездочка вроде двигается. Приглядываюсь, точно, есть движение. Когда понял, куда смотреть... Увидел темное пятно, которое, передвигаясь, перекрывало собой звезды, овальной формы. Продолжаю наблюдать. Мне бы, если по уму спрятаться не помешало, но где, если только закопаться? Штуковина эта летит не сильно высоко, с полкилометра не выше, но звук издает, как будто паровой двигатель работает. В тишине и покое это отчетливо слышно. Этот звук работающих перепускных золотников ни с чем не спутаешь. Точно тяга паровая. Откуда я это знаю? Нет, я машинистом паровоза не работал, да и, собственно, кораблей на паровой тяге не застал. Но вот паровые насосы на танкерах видел и даже обслуживал, когда еще четвертым механиком трудился. В те времена должность четвертого механика на флоте в шутку называлась «Начальник говна и пара». Просто в заведовании моем числилась фановая система со всеми вытекающими из нее неприятностями, запасы пресной воды и все, что касается, собственно, пара. Котлы там, трубопроводы, механизмы. Позже паровое хозяйство передали в заведование третьим механикам, но я к тому времени уже вторым трудился. Короче, жидкий и пожароопасный груз – треливали посредством паровой тяги. Впоследствии появились новые технологии, конечно. Прогресс, он на месте не стоит. Повсеместно стали использовать гидравлику, но изначально именно паровые были. Перевозка топлива – штука сама по себе опасная, и погрузка-выгрузка, соответственно, тоже. Так вот, чтобы исключить незапланированную искру, При грузовых операциях использовали пар. Были попытки электрические насосы приспособить, когда электродвигатель стоит за переборкой, ну, за перегородкой, если по сухопутному. Но потом отказались от такой схемы. С гидравликой проще. Производительность огромная, а страха нет. Вся электрическая часть в машине находится, а масло под давлением по трубам подается к погружным насосам, стационарно установленным в каждом грузовом танке. Автоматика, к слову, тоже через гидравлику клапанами управляет. А вообще, такие танкера, ну с паровыми насосами выдачи груза, до сих пор ходят. Они старенькие, правда, за границу их уже не пущают. Не подходят они к современным нормам, а вот внутри страны шлепают еще. Ну ладно, паровоз. Ладно, пароход. Одно название говорит само за себя. Но вот чтобы паролет, это, на мой взгляд, ерунда какая-то. Однако вот он пыхтит себе и бодренько так двигается. Диковина. А, кстати, куда это она? Не к нам ли на разборке местная инспекция пожаловала? Как бы наши вояки не пальнули с перепугу чем убойным. Лишний конфликт ведь без надобности. А вот отношения с местными завязать вполне можно, на мой взгляд. Во всяком случае, хуже не будет. Однако не так дик этот мир, если воздухоплавание освоили. Тут осторожнее надо. Это кавалерию можно одним автоматом разогнать. А вот танки, если объявятся, это уже серьезно. Нет, оно понятно. Мы их тоже в случае чего можем не кисло встретить. С той стороны полуострова Чуркин, что обращена к острову Русский, хватало заливчиков и бухт. Например, в Диомиде вполне могли военные корабли сохраниться. На них и артиллерия, и ракетное вооружение имеется. Впрочем, Чуркин нынче теперь тоже полноценный остров. Да одних установок «Град» хватит, чтобы напугать кого бы то ни было до грязных портков. Хотя это в мое время «Грады» на вооружении стояли. Сейчас, может, что поновее да поубойнее уже есть. Одной батареи хватит, чтобы накрыть несколько десятков гектар. Там же земля гореть будет. Но вот надо ли? Стоит ли начинать знакомство с новым миром с позиции силы? Не стоит, наверное. Но и себя в обиду давать тоже смысла нет. Ладно, думаю, дома и без меня разберутся, что делать. У меня пока другие задачи. Провожаю взглядом летательный аппарат. Странно. Воздухоплавание и луки со стрелами не вяжутся как-то. А что я об этом мире вообще знаю, что уже и выводы начал делать? Ничего ведь, по сути. Так что рано пока. Нужна информация. Значит, по мере возможности будем добывать. Пролетел. Меня не заметили в темноте. Но опять же, мои способности видеть в неведомом пока мне самому спектре только тут проявились. Я же без труда углядел живых тварей, шебуршащихся где-то в районе горизонта. Откуда мне знать, что местные так же не могут? Короче, с этой секунды перестаю считать местных дикарями и начинаю относиться с уважением. Предположим, умеют, да еще получше некоторых жирных умников, один из которых сейчас в поле валяется. Предположим также, что и меня засекли. Но вот смогли ли точно определить, что я чужак, и меня можно допросить на предмет информации? Утверждать не берусь, но, скорее всего, вряд ли. Мало ли кто внизу шастает. У них, может, конкретное задание – разведать обстановку сначала. Так что все верно. Нафиг я им на данном этапе не сдался. Лежу, прислушиваясь к звукам, издаваемым удаляющимся летательным аппаратом. Точно обычный паровой движок с золотниковой системой распределения пара по цилиндрам. Не очень эффективно, на мой взгляд. Большого числа оборотов не добиться. Тут бы паровая турбина в самый раз подошла. Блин, аж руки зудят. До чего хочется закопаться с головой в тот механизм, который только что пролетел по небу. Столько вопросов. какие решения применяются в его устройстве, какие материалы, чем нагревают воду для производства пара, насколько велика автономность хода, что вообще это за аппарат, за счет чего держится в воздухе. Если дирижабль, то что за газ используют? В воображении мелькают смутные картинки конструкции, которые сам бы применил. Так и заснул, даже не заметил как. Проснулся от холода, замерз. Это я мудро поступил, что от теплых вещей не отказался. Только-только начинало светать. Никому я не понадобился ночью. Ни в гастрономическом плане, ни в каком-либо другом. Храп отпугнул или побрезговали холестерином. При любом раскладе я не в обиде. На востоке на уровне горизонта чуть теплилась светлая полоска. Сажусь. Ожидал, что каждая мышца, каждая клеточка тела будет с непривычки болеть немилосердно. Однако не так, чтобы очень. Нет, побаливает, конечно, но терпимо. Даже где-то приятно. Не мазохист я. Просто ощущать такую боль приятно, как бы осознавая перспективу. Болит, значит, живой. Живой, значит, еще поживем. Да и телу моему нагрузки только на пользу. Встаю, делаю зарядку, разгоняя кровь по мышцам. Если уж решил приводить себя в форму, значит, не буду откладывать на завтра, как это обычно происходит. Типа вот сегодня еще полежу, а завтра уж точно. Никаких завтра. Сегодня. Сейчас. Заодно согрелся. Не спеша поедаю холодный кулеш. Он, кстати, сытный, на сале же. Вчера рис был слегка недоварен, но за ночь добрал в себя недостающие влаги. Хорошая порция получилась. Но желудок, блин, все равно добавки требует, как яма бездонная. Показываю ему смачный кукиш и иду к роднику, дабы отмыть посуду. Надо готовиться к выходу. Заодно и в бутылках воду поменяю. Как нормально рассветет, двину дальше. Это ребятам зеленым все тут известно, а мне в потемках блокать не вариант. Собрал вещи. В принципе, готов, но минут 15 еще подожду. Как раз утренние сумерки развеяться должны. Тупо ждать скучно. И я сунулся было снова к рюкзаку, дабы в очередной раз проверить, все ли правильно и удобно разложил. Но вспомнил про вчерашнюю находку. Лезу в карман. Вот он, красавец. Медальон тускло поблескивает в слабых лучах пока еще не взошедшего на небосвод светила. Грязный. Между звеньями цепочки кусочки земли застряли. Вот я балбес. Это же и карман у меня теперь весь в земле. Ну, детский сад, штаны на лямках. Расстраиваюсь от собственной безалаберности. Полтинник не за горами, а как ребенок, ей-богу. Выворачиваю тряпицу кармана, отряхиваю. Вроде не сильно-то и запачкал. Снова начинаю разглядывать медальон. На нем что-то нарисовано. Тяжелый вообще-то. Собственно, он и должен быть таким. По цвету металла на золото похож. Цепочка сплетена нехитро, самая обычная. Иду к воде, отмою хоть. Все равно ведь ждать надо, а так дело будет. Земля смылась легко, стало видно изображение. С одной стороны, я так понимаю, титульной, ну или как там называется сторона, которую видно при носке, изображена рука, сжатая в кулак, в которой зажата не то палка корявая, не то прутик изломанный, а с другой – две головы в профиль, лицом друг к другу. Что это означает, непонятно, но явно непростое украшение. Тогда бы какой-то нейтральный сюжет имел место быть. Тут, похоже, изображение со смыслом. Может, отличительный знак принадлежности к чему-то или кому-то, или еще чего в таком роде. Делать нечего, продолжаю пробовать понять. Так, ну, рука с прутом сто пудов знак принадлежности. Непонятно только, кого или чего, и кому или к чему соответственно. Любой вариант может быть верным, вплоть до того, что это просто клеймо мастера. Вот изображение двух голов – это гораздо интереснее. По рисунку видно, что они вроде как говорят. Головы эти в смысле. Как понял, так у них изо ртов мастером не то слюни нарисованы вылетающие, не то звук он так обозначил. Вот и думай, что сие художество означает. Отличительный знак общества балаболов, дискуссионный клуб, знак участника песенных батлов, вариантов масса. По ребру кругляша идет тончайший и сложнейший узор. Причем по сложности исполнения схематичные рисунки с обеих сторон ни в какое сравнение с ним не идут. Такое впечатление, что в этой тончайшей гравировке по ребру и кроется основная ценность предмета. По какому-то наитию включаю альтернативный вариант зрения. Не могу пока подобрать термин к этому явлению или способности своей. Разглядываю медальон снова. Нет, ничего. Металл как металл. Побрякушка, не более. Рюкзак уже собран. Снова его открывать, дабы спрятать находку, лениво. Подумав секунду, надеваю на шею и прячу под тельником. Тут он и мешать не будет. Может, дочери потом подарю. Пора выдвигаться. Подтягиваю штаны. Что это? Вроде как свободнее в поясе стали. Очередная странность. После того, как неделя горячки порядочно снизила мой вес, я и надел эти штаны. Я же уже говорил, что собирался их выбросить, ибо безнадежно малы были. Однако прекрасно помню, что когда вчера утром их надевал, то они хоть и сходились в поясе, но тем не менее к этому надо было приложить усилия. И если бы не тянущийся современный материал, то и лопнули бы при первом же приседании. А сегодня вот новое чудо. Подтягиваю уже. Не мог я так быстро начать худеть. В лучшем случае первый заметный результат мог через неделю появиться. Так я и тому был бы рад. День вчера, конечно, насыщенный вышел, но не настолько же. Подтягиваю ремень на следующую дырку. Пора. И опять я задержался. На этот раз причина была в камнях. Вчера в сумерках, поглощенный неотложными делами и придавленный усталостью, я не заметил ничего необычного. Камни и камни, мало ли откуда, например, древний ледник мог притащить куски дикой породы. Но вот сегодня, подойдя к тому самому валуну, с которого накануне оглядывал окрестности, на предмет сделать то же самое, заметил неправильность. Вернее, даже наоборот. Правильность. Правильность формы. Как не хотелось бежать дальше, но дал себе еще 10 минут на изучение валунов. А это оказались не просто валуны, а древние руины. Блоки были не симметричные, как у нас сейчас принято, а сложной формы. Обработаны очень тщательно. На одном была поверхность отполирована почти до зеркального блеска. Если с других его сторон даже немного растительности типа мха наросло, то на полированной и следа подобного не было. А между тем камушки эти явно давненько тут лежат. Здоровенные. Сколько там под землей скрыто не видно, но даже так понятно, что весу в них очень много. У нас нынче так не строят. Хотя, точно. Вот почему взгляд зацепился. Что-то знакомое увидел. В махровой древности у нас на земле все же что-то подобное было. Когда из камней неправильной формы, без использования какого-либо скрепляющего раствора, возводились огромные сооружения, простоявшие до нашего времени. Там на земле до сих пор ученые баталии идут. Все спорят, кто же такое умудрился соорудить? Как же там обозвали способ кладки? О, вспомнил! Полигональная кладка. Вот и тут подобная байда. Сюда бы ученого-археолога какого вместо меня. Вот бы восторгу было щенячьего. Мне лично информация о том, что некогда здесь кипела жизнь, в данный момент не шибко пригодится. Я понимаю, что информация в принципе не может быть бесполезной, на то она и информация. Но пока от этих валунов толк один – ориентир. Делаю запись в блокноте, который ношу теперь при себе постоянно. Лагерь у руин, источник воды. Больше меня ничего не задерживало, а потому, вновь попользовавшись куском древнего строения в качестве подставки, оглядел окрестности и, не заметив ничего подозрительного, отправляюсь в путь. Нужно было отмахать по максимуму, пока солнце не начало припекать. Потом сложнее будет. По пути интересного ничего не попадалось. Глазу не за что было зацепиться. Одним словом, пустошь. Так и топал до полудня, то ускоряясь, то переходя на медленный шаг. Останавливаться позволял себе редко, разве что для отправления естественных потребностей. Иногда вдали мелькало что-то или кто-то, сообщая мне тем самым, что не я один тут нахожусь. Но разглядеть толком не получалось. Потом я нашел первый труп. Ну, вернее, то, что от него осталось. Для меня это было первое значимое событие за день, но очень неприятное. Неприятное не потому, что вообще труп нашел, а потому, что это был труп соотечественника, вернее, соотечественницы. Там же познакомился с местной фауной, к сожалению, не травоядной. Светило подбиралось к зениту. Была у меня надежда, что орки тоже не станут по самому пеклу передвигаться и таки встанут привалом. И я рассчитывал воспользоваться их стоянкой. Спешил я еще и потому, что примятая трава, которую потоптал раньше меня прошедший тот отряд, стала подниматься. Не сегодня, так завтра мне придется уже искать следы. Маяк на дочь продолжал работать. В случае чего не заблужусь. Но если они свернут, я же тоже с пути сойду, ориентируясь на чувство направления. Тогда мне уже ни в жизнь не найти источников воды, о которых эти ребята прекрасно осведомлены. Запас из двух пластиковых полторашек у меня, конечно, есть. На какое-то время хватит. А дальше как? Вот и спешил, руководствуясь корыстными соображениями. Насторожило меня какое-то не то тявканье, не то кряканье. Толком не разобрал. Слабый ветерок дул мне в лицо. Для охлаждения моей туши он помогал слабо, если не сказать, что не помогал вовсе, так как был теплый. Но вот то, что я насторожился раньше падальщиков, скорее всего, его заслуга. Падальщики-то падальщики, но и свежим мясцом не брезгуют. Сам тоже хорош. Слышу звуки непонятные, а значит, возможно, опасные, а все равно прусь. Ну не идиот ли? Впрочем, меня извиняет то, что реальной опасности действительно видно не было. Эти создания, видимо, сытно от обедов, просто лежа отдыхали в густой траве. А может, добычу стерегли. Потому я и не увидел их. Окрас наподобие наших гиен сливаются с местностью идеально. Они, кстати, тоже меня не увидели, зато услышали. Это была небольшая стая в 9 голов, статью со среднюю собаку. Задние лапы сильные, но короче передних. Ярко выраженных ушей не имелось, собственно, как и неярко выраженных тоже. Что-то типа наростов кожных, больше похожих на козырьки, закрывающие слуховые отверстия от непогоды с каждой стороны головы. Морды узкие, вытянутые, зубов натыкано не только в пасти частокол, а и сверху торчат. Жуть, короче. Шерсти нет. Думал, что лысые. Грамотно работали. Одним словом, стая. Моментом оценили, что к чему, и начали меня окружать. Пытались, во всяком случае. Мог бы, конечно, соврать, описав в красках, как я их тут голыми руками рвал. Но не буду. Не стал я геройствовать. Ксюха в этот раз отработала на ура. Расстояние было небольшое. Вожака я сразу вычленил. Самец то был или самка, мне невдомёк. Но вот по размеру и явно командным взлаиванием сразу сообразил, кого валить первым. Плохо только, что так и не понял, насколько обычная пуля эффективна. Я же, когда набивал магазин вчера, бронебойными это делал. Мертвяки бродят ведь. Потому я тупо дополнил и все, чтобы автомат заряжен был. А вот в спаренных магазинах чередовал патроны. Нужно было на привале вчера, ну или уже сегодня, это тоже так снарядить, но забыл. А вообще, еще лучше совсем иначе все сделать. Чисто бронебойными одну пару снарядить, а остальные магазины обычными. Как бы там ни было, первая же бронебойная пуля снесла Шакалева командарма с лап, и он более не отсвечивал. Сдается мне, и обычной пулькой это тоже не хуже получилось бы. Да чего уж теперь. Тупанул, бывает. Господа падальщики растерялись маленько после скоропостижной кончины любимого руководства. Но затею свою не забросили. Видимо, рассудили, что при таком раскладе им даже больше достанется. Однако я был с ними не согласен, а потому постарался доказать делом, вернее автоматом, всю глубину их заблуждения. Хорошо, что я услышал их первым, а потому хоть и неожиданно появились твари в поле зрения, но так или иначе действовать начал чуть раньше. Еще ведь при первых звуках снял оружие с предохранителя. Дать окружить себя значит с гарантией проиграть схватку. Адреналина хапнул, конечно, но вселенского ужаса не испытал. Ну, страшные, ну, голодные, ну, пусть выглядят жутко, но ведь живые. Вот что главное. Хотя и сказать, что страха совсем не было, тоже не могу. Они ведь меня сожрать хотели, а не денег одолжить. Альтернативное зрение, давайте пока я так буду это называть, пока не разберусь окончательно с этим феноменом, включилось само. Даже не понял, сам я это сделал или как-то без моего участия сработало. Нужно тренироваться чаще. Оно, конечно, хорошо, что теперь есть такое подспорье, но в конкретном случае больше мешало. Солнце палило, жара стояла, и пусть вижу я явно не в инфракрасном диапазоне, а в каком-то другом, но засвечивало и слепило все равно сильно. В общем, четверых, кроме вожака, застрелил, прежде чем до живности дошло, что лучше послать этого жиртреста в баню. Все равно он невкусный, а может, действительно мой геройский вид их напугал, хотя и сам в это не верю. Скорее всего, животные эти далеко не глупы, а очень даже наоборот, и просто сообразили, что их тупо убивают, ну и решили убраться от греха. Вот после этой заварушки я и обнаружил труп.